работавшие как бы слагали общие усилия в одной точке времени и пространства. Но этот способ годился и помогал только в тех случаях, где приходилось применять грубую физическую силу. В более сложных процессах пытались применять иные способы координирования трудовых движений. Устраивались так называемые конвейерные системы, когда все процессы шли лентой так, что остановка в одном месте производила остановку всей ленты. Волей-неволей приходилось применяться к общему темпу работ. Эта система заставляла работать в одинаковом темпе людей с различной нервной и физической организацией. На смену механическому принуждению пришла наша мыслепередача, которая не принуждает, а помогает рабочим координировать работу своей нервной системы и мышц с работой коллектива. Когда-то в Москве удивлял так называемый «Персимфанс» — первый симфонический оркестр без дирижера. Это была действительно первая попытка создать коллектив, связанный внутренней спайкой, координированием работы нервных систем многих людей. Но все же и в «Персимфансе» было больше механической спайки. Члены его подчинялись больше заранее установленным музыкальным темпам, чем единой воле коллектива. Иное дело, когда невидимый дирижер действует непосредственно на волевые центры. Слаженность работы получается изумительная, и, конечно, и производительность труда максимальная. Но разве все это не подавляет личность, ее свободу? Ведь могут же быть люди, которые захотят использовать эту силу во зло другим. Был такой человек, его звали Штирнером. «Мне о нем приходилось кое-что слышать», — сказал Штирнер. «Этот человек действительно наделал много вреда, используя в личных целях мощную силу мысли. Но вот Качинский сумел обезвредить Штирнера. А вы не знаете, где теперь Штирнер?» Не удержалась Эльза от жуткого вопроса, обращаясь к Штирнеру. «Не знаю. И пусть он благодарит судьбу, что я не знаю, где он. Если бы я встретил этого человека, не поздоровилось бы ему». Качинский улыбнулся. «Зачем мстить Штирнеру? У нас есть более мягкие способы вырвать ядовитое жало. Правда, мы прибегаем к ним лишь в исключительных случаях. И потом, надо же быть справедливым. Штирнер оставил нам огромное наследство. Без его изобретений мы не имели бы таких успехов в области передачи мысли. Наконец, он сохранил мне жизнь. В нем было свое благородство. В России не может быть того, что натворил Штирнер», — продолжал Штирнер. «С тех пор, как передача мыслей на расстоянии сделалась общим достоянием, произошло, так сказать, уравновешивание сил. Если вы не желаете воспринимать чужие мысли, вы всегда можете выключить ваш приемник, и дело с концом». Собственно говоря, возможность внезапного мысленного нападения не исключена, сказал Качинский. Но мы строго следим за этим и своеобразно караем. При помощи сверхмощных усилителей, которые у нас имеются, мы делаем преступнику соответствующее внушение, и он навсегда делается безопасным, так как самая мысль о повторном преступлении не может уже возникнуть в его сознании. Нам не нужны теперь тюрьмы. Мы делаем из всякого преступника полезного члена общества. Эльза о чем-то задумалась. Дугов заметил это и, опасаясь, что своими разговорами они утомили хозяев, отвыкших от посещения посторонних людей, посмотрел на часы и сказал: «Однако мы заговорились. Пойдемте, Штерн, нам надо готовиться к охоте». Простившись с дамами, Дугов и Штирнер спустились с террасы. «Надеюсь, вы будете у нас обедать?» — спросила Эльза вслед. «Если это не очень обеспокоит вас», — ответил с поклоном Дугов. Где-то заплакал маленький Отто. Эмма извинилась и вышла.